Когда начало смеркаться, Джандалар вышел из пещеры и долго стоял на уступе, ожидая появления Эйлы. Когда долину заволокла густая тьма, он развел на уступе костер, чтобы Эйла не сбилась с пути. Он все ждал, когда со стороны, где находится каменистая тропинка, донесется стук копыт, но, наконец, не выдержал и, прихватив с собой горящую головню, спустился вниз, пошел вдоль реки до выступа и отправился бы дальше, если бы не услышал стук копыт приближающейся лошади. «Эйла, где же ты была так долго?» Он никогда не говорил с ней таким требовательным тоном, и Эйла растерялась. «Я пыталась найти стадо животных, ты же знаешь. Но ведь уже совсем темно». «Да, я знаю. Я повернула обратно, когда уже стало темнеть. Кажется, я нашла стадо зубров. На юго-востоке есть одно место. Ты все еще высматривала зубров, когда стемнело, их же не видно в темноте». Эйла никак не могла понять, почему он так разволновался и без конца задает ей вопросы. «Я не высматривала зубров в темноте. И вообще, почему мы до сих пор тут стоим?» В круге света, исходившего от горящей головни, появился жеребенок, который звонко заржал и кинулся к матери. Уинни разразилась ржанием, отвечая ему. Прежде чем Эйла успела спешиться, жеребенок уже прильнул к вымени. Только тогда Джандалар понял, что не имел никакого права обрушиваться на Эйлу с вопросами. Он повернулся спиной к свету, радуясь тому, что в темноте она не сможет заметить, как густо он покраснел. Эйла начала подниматься по тропинке. Он пошел следом, пребывая в глубочайшем смущении, которое помешало ему заметить, как сильно она устала. Эйла схватила меховую шкуру с постели, завернулась в нее и примостилась у огня. «Я и забыла, как холодно бывает по вечерам», — сказала она. «Мне надо было взять с собой теплую шкуру, но я не думала, что так задержусь». Джандалар заметил, что она дрожит, и расстроился еще сильней. «Ты совсем замерзла. Тебе надо попить чего-нибудь горячего». Он налил бульона в чашку. Эйла не успела повнимательнее к нему приглядеться. Ей хотелось как можно скорее отогреться у огня, но когда она потянулась за чашкой, взгляд упал на лицо Джандалара, и от изумления она чуть не выронила ее. «Что у тебя с лицом?» — спросила она, испытывая тревогу и недоумение. «В каком смысле?» — всполошившись, спросил в ответ Джандалар. «Куда подевалась твоя борода?» Джандалар тут же успокоился и расплылся в улыбке. «Я сбрил ее». «Сбрил?» «Ну да, срезал волосы под самый корень. Раньше я куда чаще брился летом, ведь я потею от жары, и у меня все время чешется подбородок». Эйла не удержалась и, протянув к его лицо руку, провела пальцами по гладкой щеке вниз, а затем к вейху, и почувствовала, что кожа под ними шершавая, как язык у льва. Эйла вспомнила, что у Джандалара не было бороды, когда она нашла его в каньоне, но потом борода отросла, и она начисто забыла об этом. Без бороды он казался совсем юным, по-мальчишески привлекательным, но не похожим на мужчину. Раньше ей не доводилось встречать безбородых мужчин. Она провела еще раз пальцем по краю его щеки и прикоснулась ко впадинке на четко очерченном подбородке. Джандалар замер, не в силах пошевельнуться. Ласковое прикосновение пальцев Эйлы привело его в смятение. Ее поступок был продиктован просто любопытством, но Джандалар почувствовал, как затрепетала каждая клеточка в его теле, как в его чреслах внезапно забурлили свежие соки. Глядя ему в глаза, Эйла ощутила, как в ней проснулось желание узнать поближе этого мужчину, который казался совсем юным. Джандалар попытался удержать пальцы, скользившие по его лицу, но Эйла, собравшись с духом, отдернула руку, взяла чашку и залпом выпила бульон, даже не почувствовав его вкуса. Внезапно ей вспомнилось, как однажды они вот так же сидели друг против друга у огня, и Джандалар вдруг бросил на нее такой же взгляд. Но на этот раз она сама притронулась к нему. Теперь она боялась посмотреть ему в лицо, боялась увидеть в нем следы отвращения и ужаса. Но она до сих пор ощущала легкое приятное покалывание в кончиках пальцев, которыми она прикоснулась к его гладкой и в то же время шершавой коже. Джандалара поразил мгновенный бурный отклик, который вызвало в нем легкое прикосновение Эйлы. Он не мог оторвать от нее глаз, хотя она старалась не встречаться с ним взглядом. Когда Эйла сидела вот так, склонив голову, она казалась ему бесконечно робкой и хрупкой, хоть он и знал, какой несокрушимой стойкостью она обладает. Он вдруг подумал, что она подобна восхитительной кремневой пластине, которая имеет идеальную форму, чьи края так тонкие и прозрачны, но в то же время настолько тверды и остры, что одним быстрым движением ею можно разрезать самую грубую шкуру.